Глава 50. Сиси ожидала рождения ребенка в ноябре. Кэти с Эйви из кожи вон лезли, чтобы избежать разговоров с сестрой об этом. Они не сомневались, что младенец опять родится мертвым, и чем меньше разговоров сейчас, тем легче будет Сиси пережить это. Но Сиси отколола такой номер, что все вынуждены были заговорить о предстоящих родах. Она заявила, что будет рожать с доктором и ложиться в больницу. Ее мать и сестры были поражены. Все женщины Ромли обходились без докторов, когда рожали. Таков был обычай. Зовешь повитуху или соседку, или мать, и все совершается в тайне при закрытых дверях, ни мужчин, ни посторонних. Рожать — женская работа. А в больницу ходят умирать. Это всякий знает. Сися заявила, что все они отстали от времени, что повитуха — пережиток прошлого. Кроме того, гордо сообщила она, у нее вообще тут нет права голоса. Стив так решил. Сказал, рожать в больнице с доктором, значит, в больнице с доктором. И обсуждать тут нечего. Более того, Сиси выбрала доктора-еврея. «Почему, Сиси, почему?» — спрашивали потрясенные сестры. «Потому что евреи лучше, чем христиане, разбираются в родах». «Я ничего не имею против евреев, но...» — начала Кэти. «Слушай, только потому что доктор Оранштейн и его сородичи смотрят на звезду, когда молятся, а мы на крест, ты не можешь судить, хороший он доктор или плохой. Но мне кажется, приятнее иметь доктора одной с тобой веры в минуту, когда твой ребенок...» Кэти хотела сказать «умирает», но прикусила язык и поправилась. «Рождается». «Чушь, милая!» Презрительно ответила Сисси. «Яблоки к яблокам, огурцы к огурцам. Почему-то евреи не зовут христианских докторов, когда рожают», сказала Эви, убежденная, что привела несокрушимый аргумент. «Вот именно, потому что любой знает, еврейские доктора лучше», парировала Сисси. Роды в больнице не отличались от любых других родов. Схватки у Сисси обычно проходили легко, а благодаря мастерству доктора еще легче. Когда ребенок появился на свет, Сиси крепко зажмурилась. Она боялась взглянуть на него. До сих пор она твердо верила, что он выживет. Но сейчас, когда он родился, вера покинула ее. Наконец она открыла глаза. Ребенок лежал рядом с ней на столе. Он был синюшный и не двигался. Сиси снова отвернулась. «Опять», — подумала она. «Опять, опять, опять, в 11-й раз! Боже, ну почему ты мне не оставишь хоть одного? Одного из 11! Еще несколько лет, и я не смогу рожать!» Каково женщине умирать, зная, что никому не дала жизни? «О, Господи, за что ты наложил на меня проклятие?» Тут она услышала слово. Никогда раньше она не слышала этого слова. «Кислород! Быстро!» — скомандовал доктор. Сися смотрела, как он колдует над ребенком. У нее на глазах совершалось чудо превыше тех чудес, о которых рассказывала ей мать. Мертвое синее тельце превращалось в розовое, живое. Бездыханный ребенок сделал вдох. Впервые в жизни Сися услышала крик рожденного ей существа. — Он жив? — спросила она, боясь поверить. «А как же иначе?» Доктор выразительно пожал плечами. «Вы таки родили самого лучшего мальчишку, которого я видел своими глазами. Он точно будет жить. А почему бы ему и не жить?» Снова движение плеч. «Будет таки жить, если вы его не уроните с третьего этажа». Сиси схватила доктора за руки и покрыла их поцелуями, и доктора Аарона Оранштейна вовсе не смутил такой эмоциональный порыв, как смутил бы не евреи. Сиси назвала мальчика Стивен Аарон. «Не знаю ни одного исключения из этого правила», — говорила Кэти. «Только бездетная женщина усыновит ребенка, и бац! Через год или два она уже родила, как будто Господь наконец-то поверил в искренность ее намерений. Хорошо, что теперь у Сиси двое детей, потому что плохо, когда ребенок растет в одиночку». «Между малышкой Сиси и маленьким Стивом разница 2 года», — заметила Фрэнси. «Почти как между Нилей и мной. Да, будут опорой друг другу». Не успели оправиться от изумления, в которое повергло всех рождение сына Сисси, как дядя Вилли Флитман дал повод для пересудов. Вилли попытался записаться в армию, его забраковали, после чего он уволился с работы, пришел домой, объявил, что он неудачник, и лег в постель. Он не пожелал встать ни на следующий день, ни через день. Сказал, что не встанет с постели и пролежит в ней, пока не умрет. Вся его жизнь — сплошная неудача. И теперь он намерен положить ей конец. И чем скорее, тем лучше. Эйви послала за сестрами. Эйви, Сисси, Кэти и Фрэнси стояли возле большой медной кровати, в которой обосновался неудачник. Вилли бросил взгляд на решительных волевых женщин Ромли, которые выстроились в шеренгу и простонал. «Я неудачник!» И укрылся одеялом с головой. Эйви толкнула Сисси, и та приступила к работе. Сисси обняла Вилли и прижала бедолагу к своей груди. Она убеждала его, что герои не только в окопах. Много героев трудится на благо своей страны на оборонных заводах. Она говорила и говорила, пока Вилли не загорелся таким желанием содействовать победе, что выскочил из кровати и велел тете Эйви бежать стремглав за его брюками и ботинками. Стив работал мастером на оборонном предприятии на Морган-авеню. Он взял Вилли на хорошо оплачиваемую работу, да еще дал подработку на полставки. В семье Ромли существовала традиция. Мужчины оставляли себе все дополнительные деньги, которые получали, будь то чаевые или плата за сверхурочную работу. С первых сверхурочных денег Вилли купил себе басовый барабан и пару цимбал. Все вечера, кроме тех, когда работал сверхурочно, он играл на барабане и цимбалах, сидя в гостиной. Фрэнси подарила ему на Рождество губную гармошку за $1. Он привязал гармошку к палочке, а палочку прикрепил к поясу, чтобы играть на гармошке без помощи рук. Он пытался управляться с гитарой, гармошкой, барабанами и цимбалами одновременно. Хотел стать человеком-оркестром. И вот по вечерам он сидел в гостиной, дул в гармошку, перебирал струны гитары, бил в барабан и бряцал цимбалами. И страдал из-за того, что он неудачник.